При Восточном министерстве Рейха было учреждено Главное управление казачьих войск, его начальником стал атаман Краснов, а помощником его племянник, в прошлом полковник царской армии. Буденного смутил такой неожиданный вопрос. Ему не хотелось видеть этих битых генералов, но сразу даже не решался прямо сказать об этом Сталину. Наконец ответил: «Товарищ Сталин, честно скажу, не хочу их видеть. Народ давно вынес им свой приговор». «Ну что ж, Семен Михайлович, я не возражаю», — согласился Сталин. «Я понимаю и разделяю ваши чувства». Толстой. Осадив донца так, что тот теребил ногами, пытаясь взвиться, Буденный вынул из ножен шашку. «За мной!» И толкнул коня. За ним, крича, ревя, визжа по степному, размахивая шашками, рванулась передняя цепь. С тяжелым топотом красные лавы понеслись вперед, туда, где немного справа, за черными деревьями, отражалась в луже воды разгорающаяся полоска зари. Стремительно приближалась черная стена врагов. Ворошилов знал, что эти секунды решают судьбу конного боя. Кто первый повернет? Он видел Буденного. Впереди, привстав на стременах, подняв клинок, он искал встречи. Враги, теперь их хорошо было видно, вырастали цепь за цепью. Весь полк мчался на сближение. Буденный, на стелющемся донце, весь вытянувшись, достал шашкой заскочившего вперед бородатого казака. Тот схватился за голову. И тотчас налетел на двоих, рубя с плеча и наотмашь. Один казак лег на гриву, у другого из разрубленной шеи хлынула черная кровь. Враги осаживали, поворачивали, лишь несколько всадников сшиблось, но прокинутые, смятые, исчезли в неудержимой лаве. Буденный. Этот бой произошел летом 18-го года, когда я впервые встретился с Климентом Ефремовичем Ворошиловым. Наш кавалерийский полк стоял тогда в селе Ильинке. Ворошилов командовал 10-й Красной армией. Он приехал к нам, чтобы посоветоваться с командирами, как лучше использовать кавалерию в боях с врагом. Беспокоила Ворошилова и судьба Мартына Орловского партизанского отряда, который окружили белые. «Надо помочь ему», — сказал Климент Ефремович. «А как, подумайте, товарищи?» Начальник штаба дивизии доказывал, что в условиях активизации белых и нехватки боеприпасов вряд ли дивизия сможет оказать помощь партизанскому отряду. Тут самим надо отбиваться. «А дивизии двигаться на выручку партизан и не следует», — ответил Климент Ефремович. «С этой задачей может справиться один кавалерийский полк». «Как вы, товарищ Буденный, смотрите на это дело?» — спросил он меня. Я ответил, что с его предложением согласен. Надо спасти наших людей, истекающих кровью. И тут же попросил разрешения двинуться ко вполку на выручку Мартына Орловского отряда. «Вот это по-большевистски!» — обрадовался Ворошилов. «Я тоже поеду с полком. А вы, товарищ Буденный, хорошо подготовьте людей, запаситесь всем необходимым и двинемся в путь». Сборы не отняли много времени, так как полк всегда находился в боевой готовности. Между тем я составил план действий. Он заключался в следующем. Ночью полк в заранее разведанном месте двумя колоннами переходит линию фронта противника. Атака должна быть внезапной. Ворошилов одобрил мой план. «Хорошо продумано», — сказал Климент Ефремович. «Только чтобы облегчить вашу задачу, я прикажу стрелковым частям дивизии выдвинуться на рубеж реки Куберле, в район Зимовников, и приковать к себе внимание белых. А сам поеду с вами, посмотрю, как будет действовать полк». Местность мне была хорошо знакома, и на рассвете я вывел полк к расположению белых. Мы внезапно ворвались в хутора южнее Большой Мартыновки. Белоказаки укрылись в окопах и открыли сильный огонь. Мартыноорловцы, поняв, что подошла помощь, сами перешли в наступление. Дрались они храбро. Белогвардейцев мы разгромили. Полк вступил в Большую Мартыновку, захватив немало трофеев. Бойцы партизанского отряда и жители села со слезами на глазах целовали нас, своих освободителей. А когда узнали, что с полком пришел и сам командующий армией Ворошилов, не знали, как и отблагодарить его. А он улыбался и повторял: «Не я вас освободил, а полк Семена Буденного. Я просто как солдат участвовал в бою». Вот почему, когда Алексей Толстой приехал домой к наркому обороны Ворошилову и попросил его дать что-нибудь впечатляющее для романа, Климент Ефремович вспомнил вот этот бой и целый вечер рассказывал о нем писателю.